чувствуете ли вы всю горечь этой жалобы? Иоанн Креститель и его ученики уже давно перестали крестить бесплатно, и вот совсем неподалеку у них объявился конкурент. Ученики были очень раздосадованы. Поставьте себя на их место. Едва только ремесло стало приносить барыши, как появляется какой-то проходимец и портит все дело. Было отчего прийти в ярость. Но Иоанн слушал их сетование абсолютно спокойно. Он пожал плечами и так ответил своим ученикам. «Солнце светит для всех. Конкуренция — это душа торговли. Человек не может иметь ничего, что он не получил бы с неба. Надо, друзья мои, шире смотреть на вещи. Я вам всегда говорил, что я не Христос, что я только послан возвестить его приход». «Пусть будет так», — ответили ученики. «Но ведь первый, кому пришла идея ушата с водой, был ты, не правда ли? Христос мог бы с этим посчитаться и не подрывать нашу коммерцию». Иоанн снова пожал плечами. «Вы меня смешите», — воскликнул он. «Послушайте лучше. Я приведу вам такое сравнение. Супруг тот, кто имеет супругу, верно? А когда человек присутствует на свадьбе своего друга, он радуется счастью своего друга, который женится. Так же и я радуюсь, что мой кузен Иисус счастлив тем, что он крестит. Вместо того, чтобы завидовать ему, я радуюсь. Так и познаются истинные друзья. Иисус растет изо дня в день, а я по мере сил и возможностей становлюсь все меньше. И так да здравствует мой кузен». Поскольку эти рассуждения не убедили учеников, сын Захарии добавил: «Видите ли, кроткие мои ягнятки, мы происходим от земли, а кузен мой пришел с неба. Отсюда следует, что он выше нас. Надеюсь, это ясно?» Ученики улыбались. «Да перестаньте вы, наконец, смеяться!» — вскричал Иоанн Креститель. «Вы мне, в конце концов, осточертеете! Иисус — сын голубя, а голубь — это Бог. И уж, наверное, не зря голубь родил на свет сына. А Бог, я думаю, любит своего сына. Так что послушайте с моего совета и оставьте-ка лучше Иисуса в покое, ибо верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем так-то». На сей раз ученики сочли бесполезным спорить. Они остались при своем мнении, но решили не перечить наставнику. Переубедить Иоанна Крестителя было немыслимо. Он и не думал обижаться на Иисуса за то, что тот подражает ему. Он, как ни в чем не бывало, продолжал опрокидывать ушаты с водой на людские головы и даже нашел себе новое занятие. Он сделался политическим оратором и принялся критиковать правительство. Тетрархом Галилеи был Ирод Антипа, сын Ирода Великого от его четвертой жены, самарянки по имени Мальтас. У этого Антипы был брат Филипп, тетрарх Батанеи, Трахонитиды и Гавлонитиды. Он был сыном Марианны, дочери первосвященника, третьей жены Ирода Великого. Филипп женился на одной из своих племянниц, прекрасной Иродиаде, очень властной и темпераментной молодой особе. Однажды Антипа, находясь при дворе своего брата Филиппа, по уши влюбился в Иродиаду, которая была не только его невесткой, но и племянницей. Долго Антипа пытался подавить в себе эту растущую страсть. Но в конце концов так и не мог ей противостоять. Тогда он пригласил брата Филиппа и его жену к себе на обед, устроил в их честь роскошный пир. Филипп был озадачен. «Странное дело, — думал он, — сегодня мой братец чертовски со мной любезен. Не иначе, как он хочет о чем-то меня просить. Вероятно, он замышляет войну против соседнего принца, и сейчас между двумя закусками будет добиваться от меня помощи. Ну и злодей, ну и хитрец, ну я-то понимаю все его каверзы». На самом же деле Филипп ничего не понимал. Ни о какой войне Антипа и не думал. Чтобы оказать честь своим гостям, он посадил свою жену рядом с Филиппом, а Иродиада уселась рядом с ним. Во время обеда Антипа То и дело сжал колено своей прелестной соседки, а Филипп без всякой задней мысли усердно подливал себе вина. Одни изысканные блюда сменялись другими, а Антипа все сжал и сжал колено Иродиады. Наконец подали десерт. «Филипп», — обратился к брату тетрарх Галилеи, — «мне надо тебе кое-что сказать». «Ага», — подумал Филипп и произнес не без некоторого лукавства. «Ну-ну, говорите же, дорогой Антипа». «Только не сейчас, после обеда». «Как тебе угодно». «Понимаешь ли, Филипп, то, что я хочу тебе сказать, нельзя говорить при наших дамах». «Что за черт?» — удивленно воскликнул тетрарх Батанеи. «Стало быть, речь шла вовсе не о военном союзе. Что же мог тогда означать загадочный вид брата Антипы? Обеим супругам не следовало присутствовать при разговоре». «Не иначе, как речь шла о каком-то деликатном дельце»,